Глава 13. Уилл сидел в кресле напротив удобно устроившейся на кровати Шерил. Девица все нипочем. Пистолет у нее. По телевизору безумолку трещит диктор телешопа. Ну ладно, хоть рубашку накинула, выбрав из сумки Дженнингса белую в тонкую полоску. Битый час он расспрашивал ее о Хике и совершенно безрезультатно. Шерил отвечала коротко, опуская детали, разговор не поддерживала. Кроме рейки и ароматерапии, ее вообще ничего не интересовало. Переход от проституции и приватных танцев к наложению рук, которое используется при исцелении с помощью энергии рейки, казался девушке совершенно естественным. Уилл пытался усыпить ее бдительность, рассказывая об альтернативных методиках лечения артрита. Но с каждой минутой вернуться к нужной теме становилось все труднее. Решив сменить тактику, он стал расспрашивать не о Джо, а о Хьюи, когда послышалось какое-то жужжание. Уилл не сразу понял. Это его новый SkyTel, еще до ужина переведенный в режим вибрации. «Что такое?» — удивилась Шерил. «По мне кто-то ползет», — пожаловался доктор, с показным усердием переворачивая кресло. «Чертов таракан! Или другая мерзость?» «Неудивительно», — захихикала Шерил. «Слушай, в буклете сказано, бассейн в 20:00 закрывают. Фи, тоже мне гранд-отель». «Они хотят, чтобы мы не плавали, а деньги в казино спускали». «Да уж», — голубые глаза загорелись, — «любишь рулетку?» «Эх, скорее бы сообщение просмотреть. Время позднее, а значит, оно точно от Карен». Кроме нее только коллеги смогли бы убедить оператора побеспокоить его в такой час. А все они здесь, на конференции. Не особенно отозвался Уилл, с трудом вспомнив, о чем шла речь. Острых ощущений и в жизни хватает. Зануда. Я схожу в ванную. Ладно? Равнодушно пожав плечами, Шерил повернулась к телевизору, где рекламировали плетеные корзины. «Конечно». Залетев в ванную, Уилл тут же сорвал пейджер с пояса, вызвал функцию считывания, и на жидкокристаллическом экране появилась зеленая надпись. «Скорее что-нибудь придумай. Эбби все равно погибнет, Карен». Пришли подтверждения по электронке. Не веря собственным глазам, Уилл снова просмотрел сообщение. «Эбби все равно погибнет. Что это значит? Неужели диабетический криз?» Карен вколола ей 8 кубиков инсулина, до утра должно было хватить. Или прояснились намерения Хики? «Скорее что-нибудь придумай. Что, черт возьми, можно придумать без риска для дочки?» Ответ на этот вопрос в самом сообщении. «Эбби все равно погибнет». Карен явно разгадала план похитителей и давала понять. «Для спасения девочки придется рискнуть ее жизнью». Дженнингс растерянно огляделся по сторонам. Кроме парового утюга, ничего путного. Пока он его рассматривал, за дверью зазвонил телефон. На часах 3 утра. Все понятно, очередной созвон. Из спальни послышался приглушенный голос Шерил. Несколько слов, потом тишина. Вернее, монотонное бормотание теледиктора. Включив горячую воду, Уилл подождал, пока над ванной поднимется пар, смочил еще одно полотенце и прижал к лицу. Кровь прилила к коже, и случилось нечто удивительное. Внутреннее видение сжалось и одновременно расширилось, а сквозь густой туман ступора проступили 3 абсолютно четких образа. Перепуганная Эбби в лесной лачуге, отчаявшаяся Карен в Аннандейле, и он сам в мраморной ванной. Доктор будто сценки из портера смотрел, но в то же время, словно наблюдая с огромной высоты, знал, как они взаимосвязаны через зримые и незримые нити, соединяющие 3 жертв и 3 похитителей во времени и пространстве. А в воспаленном мозгу пульсировало: на спасение Эбби у него ровно 30 минут. По-другому, увы, не будет. 30-минутное окошко между звонками — это или следующее, неважно, единственный шанс, который оставил Хики. Дженнингс бросил полотенце обратно в ванну. Нужно выяснить, что знает Шерил. Все от начала до конца. А вдруг она врет, и ей известно, где прячут Эбби. Ни одному из отцов не удалось выбить правду, а ведь они, вне всякого сомнения, пытались. Интересно, каким образом? Скорее всего, грозили застрелить. Но Эбби надежно защищает блондинку от пистолета и любого другого оружия. Эффективность угрозы, например, прижечь горячим утюгом, состоит в уверенности жертвы в том, что мучитель ее исполнит. А когда на карту поставлена жизнь ребенка, ни один отец на это не решится. К тому же просто разговорить с Шерил будет недостаточно. Нужно, чтобы она помогала до того самого момента, как найдут Эбби. Чтобы играла свою роль во время созвонов, как минимум трех, а возможно и больше. Так как же ее убедить? Синяки на теле красноречиво свидетельствуют, девушка умеет терпеть боль, и бог знает, каким мучением подвергал ее Хики, и все-таки она его не бросила. Что это за верность такая? Голубые глаза горели, когда Шерил рассказывала о знакомстве с голливудскими продюсерами, которые Хики так решительно прервал. По ее собственному признанию, сниматься предлагали в мягком порно, наподобие того, что ночью крутят по кабельным каналам. Для Шерил совсем неплохо. Шаг наверх, причем вполне осознанный, а еще шаг от Джо Хики, в какой-то мере наверняка тоже осознанный. Выходит, она считает, что рождена для большего, чем преступление и проституция. Но чтобы предать мужа, Шерил должна быть уверена, что сможет от него уйти. Вот здесь понадобятся деньги. Девушке нужно не просто убежать, а исчезнуть, превратиться в другого человека. Такая идея может ей понравиться. Шерил — проститутка, и Шерил — приватная танцовщица, останутся в прошлом. Только действовать надо прежде, чем состоится финал этой страшной пьесы, причем по сценарию Хики. Чуть раньше, когда Шерил отлучалась в ванную, доктор позвонил администратору и спросил, как обналичить чек. Казино пользуется услугами компании TellCheck, у которой установлен лимит – не больше $2500 за 10 дней. Денег на счету предостаточно, значит, можно попросить менеджера принять расписку на большую сумму, но в этом случае придется потратить наличные за игровым столом. «Эй, ты в порядке?» – позвала Шерил. «Да, конечно. Через банкомат снять с кредиток максимум, то есть те же 2500, и сделать ставку?» «Идиот!» — презрительно пробормотал Уилл своему отражению. «Он умеет играть лишь в покер и 21, и уже лет 15 не держал в руках карты». Неожиданно правый глаз стал хуже видеть и заболел так, будто раскаленной кочергой проткнули. Понятно, начинается мигрень. Удивительная ясность мышления, что радовало несколько минут назад, испарилась, словно алкогольный кайф при первых признаках похмелья. Драгоценные 30 минут истекают, Эбби все равно погибнет. Вот что чувствует загнанное животное. Черное отчаяние, парализующую смесь страха и безысходности. Эбби, его плоть, кровь и душа. Без нее и жить незачем. Уилл никогда не видел лица Джо Хики, но оно плавало у самой поверхности затуманенного зрения, раскачиваясь, словно голова кобры. Глаз заболел сильнее. Порывшись в несесере, Дженнингс проглотил сразу 4 капсулы ибупрофена, спустил воду в унитазе и вышел из ванной. Шерил даже на секунду от телевизора не отвернулась. «Это Джо звонил?» «Угу, все отлично, как и обещала». Внимательный взгляд на девушку, белая рубашка, рваное платье, пистолет в каких-то сантиметрах от правой руки. Шерил будто почувствовала его внимание. «Что смотришь? Насчет расслабляющего массажа передумал?» «Может быть». На красивом лице мелькнуло что-то странное. Неужели обида? «А может, я передумала? Ты мне столько гадостей наговорил». «Гадостей? При непосредственном участии этой девушки похитили Эбби, а она его в грубости обвиняет». Не сводя глаз с пистолета, доктор прошел в спальню, поравнялся с кроватью, но какая-то неведомая сила гнала дальше. Мимо кресла, мимо окна, из которого наблюдал за заливом, в элегантную гостиную. Вот диван, мини-бар со спиртным, обеденный стол, письменный. Вот ноутбук, на жестком диске видеоролик. 8 часов назад, гордый и довольный собой, он демонстрировал его коллегам, мечтая о фондовом, опционе и премии, что получит за препарат, над созданием которого так упорно работал. Надо же, какая ерунда! Зачем деньги, если Эбби положат в гроб и закопают в землю? Сколько времени он провел вдали от дома, проводя испытания ресторана? Сколько часов потратил, придумывая дурацкое название? Сколько спорил с маркетологами Клайн Адамс, один за другим отвергая их варианты? Ресторас, нейроверт, синаптицин. Бурный поток мыслей остановился, словно локомотив, на полном ходу врезавшийся в каменную стену. От кейса с ноутбуком глаза метнулись к чемоданчику. Ресторас. У него с собой целых 4 ампулы с опытным образцом препарата и, что еще важнее, 2 ампулы анектина. По замыслу, оба лекарства должны были быть представлены на выставочном стенде Клайн Адамс. Анектин — торговое название сукцинилхолина. С ним присутствующие на конференции знакомы не понаслышке. Кроме ампул есть еще несколько шприцев. 2 обычных и 2 специальных со сжатым газом, которые специалисты Клайн Адамс создали по его инструкциям. Похожие на пистолетик, они обеспечивали введение терапевтической дозы анектина при полусекундном контакте с кожей. Сукцинилхолин, пробормотал Уилл, и по спине пробежал странный холодок. Вспомнились испытания ресторана, которое в прошлом году проводили в университетской клинике. Зрелище не для слабонервных. «Что ты там делаешь?» — позвала из спальни Шерил. «Думаю». «Смотри, не перенапрягись». Открыв чемоданчик, Уилл проверил все необходимое на месте, потом закрыл глаза и вызвал в памяти образ Эбби. Улыбающееся личико, крепенькое тельце, огромная не по годам целеустремленность, рожденная в постоянной борьбе с ювенильным диабетом. Надо же, по лезвию ножа ходит и чуть ли не самой счастливой девочкой на свете себя считает. Уилл гордился ею безмерно. Дочка, ласковое солнышко, что согревает его душу. А девушка в соседней комнате осмелилась рисковать ее жизнью, к черной пропасти подтолкнула. Какие бы невзгоды ни выпали на долю Шерил, Хикке она помогала по собственной воле. И не один раз, а целых 6. 6 детей прошли через ад, 12 родителей. Она заслужила то, что сейчас получит. Как ни в чем не бывало, Уилл вернулся в спальню, но вместо того, чтобы сесть в кресло, подошел к кровати и многозначительно взглянул на блондинку. Примерно так он смотрел на Карен, когда хотел заняться любовью. «Что такое?» — с любопытством спросила Шерил. «Хочу поцеловать». Ее щеки порозовели. «Что? Хочу тебя поцеловать». «А в губы не целуюсь», — прошептала девушка, — «это слишком личное». «Но мне хочется». Шерил демонстративно закусила нижнюю губу. Никаких поцелуев. Потом, смягчившись, она расстегнула верхние пуговки рубашки и спустила бюстгальтер. «Лучше сюда чмокни». Благодарно улыбнувшись, Дженнингс потянулся к груди. «Неужели передумал?» — чуть слышно спросила блондинка. Уилл ласково провел щекой по нежной коже и перекинул через руку Шерил, будто собираясь прилечь на кровать. «Привет, Вальтер». Увидев перед носом пистолет, она непонимающе заморгала. «Что ты делаешь?» «Надень бюстгальтер». Она тут же послушалась, и доктор передал ей пейджер. «Читай последнее сообщение». «Как?» «Бывшая шлюха, а в пейджерах не разбирается. На просмотр нажми». Поплутав среди кнопок, девушка наконец нашла то, что нужно. Голубые глаза сузились, а Уилл будто своим глазам не поверил. Он видел бегущие по дисплею слова. «Это сообщение только что прислала мне моя жена. Понимаешь, что она хотела сказать?» Шерил покачала головой. «Джо собирается убить нашу девочку. При любом раскладе. Вне зависимости от того, получит выкуп или нет». «Неправда». «Раз Карен пишет, значит, так оно и есть. Джо не позволил бы отправить такое сообщение. Это какая-то ошибка». «Никаких ошибок. Просто Карен умнее Джо. Вот и нашла способ его перехитрить. Видишь, как все просто. А сейчас ты скажешь мне, где Эбби?» «Нет», — растерянно заморгала Шерил, — «я не знаю, где ее держит». «А я? Для твоего же блага. Надеюсь, что знаешь». Неожиданно к блондинке вернулась былая уверенность. «Что, помучить не терпится? Ну давай, док, ведь мы уже это проходили». «Не бойся, милая, если помучаю, то не пистолетом». Ни один мускул не дрогнул на лице Уилла, но в глазах мелькнуло нечто, заставившее девушку насторожиться. «Ты что задумал?» — испуганно спросила она. «Я ведь 100 раз объясняла. Даже если бы знала, где прячут девочку, и ты смог выпытать, копам туда ни за что не успеть. Через 25 минут позвонит Джои. Не отвечу, Эбби умрет. Элементарно. А отвечу, стоит сказать одно единственное слово, и случится то же самое. Ты не знаешь, какой у нас пароль. Короче, отдай пушку и поскорее обо всем забудем». Уилла охватила странная апатия. «Ничем эту девицу не проймешь. Помни, ты сказала, больнее, чем было, я не сделаю». Она снова растерялась. «Да, и что?» «Ты ошиблась, милая. Не забыла мою вчерашнюю презентацию?» Задумавшись, Шерил закусила нижнюю губу. «Вставай». «Да пошел ты!» Переложив Вальтер в левую руку, Дженнингс рывком поднял ее на ноги. Удивительно, но суставы не болели. Похоже, мозг тройную дозу эндорфином вырабатывал. «Расстегни мне ремень», — велел он. «А? Делай, что говорю». Перепуганная Шерил послушалась. «Сними его». «Что?» «Сними ремень, черт подери». Снова послушалась. «Неси сюда стул». К сожалению, девушке он показывал на стул с жесткой спинкой, что стоял у стены, а не на уютное кресло, в котором отдыхал совсем недавно. «Поставь его у кровати и сядь». «Зачем?» Уилл отвесил ей пощечину. Пелена горечи заволокла голубые глаза, но за ней проступало что-то еще — безысходность. Шерил с детства привыкла к такому отношению. Словно тень, она метнулась к стулу и поставила у кровати. «Садись». Шерил села. Отложив пистолет, Дженнингс пристегнул ее ремнем к стулу, зафиксировав застежку на уровне груди, а затем принес из ванной пояс махрового халата и привязал щиколотки к ножкам. «Я буду кричать», — предупредила она. «Ну давай, хоть глотку надорви. Потом объяснишь Джо, почему утром он не получит деньги». «Ты убиваешь дочку», — пробормотала Шерил, явно решившая, что доктор сошел с ума. «Неужели непонятно?» Отступив на шаг, Уилл критически оценил свою работу. «Неплохо. Вот только криками Шерил, даже невольно, может создать кучу проблем. Страх ведь вообще непредсказуем». Пришлось отлучиться и принести из соседней комнаты чемоданчик с образцами и носки, которые тут же превратились в кляп. Голубые глаза расширились от ужаса. Подтащив стул к самому краю кровати, он перевернул его вместе с девушкой на матрас. «Теперь двигать гораздо легче. Достаточно просто за ножки толкать». В результате Шерил оказалась на спине с разведенными, поднятыми к потолку коленями, совсем как наездница в стременах. «Если ты вчера меня слушала, то наверняка получила какое-то представление о миорексалантах». Шерил смутилась. Похоже, накануне вечером ей и без рексалантов забот хватало. Нужно было соблазнять Уилла, каждую минуту думая о том, как лучше достать пистолет. А что, если план А не сработает, доктор не захочет секса и не позовет ее в номер? Дженнингс достал из чемоданчика ампулу аниктина и обычный шприц. Блондинка, не отрываясь, смотрела, как он снимает колпачок, протыкает резиновую пробку и набирает 60 миллиграммов раствора. У многих людей необъяснимый страх перед иглами. С этим анестезиологам приходится сталкиваться каждый день. «Это сукцинилхолин», — спокойно объявил доктор. «Вскоре после его введения скелетные мышцы перестанут выполнять свои функции. Скелетными называют те мышцы, что приводят в движение кости. Значит, под действием препарата ты сможешь нормально сидеть, слышать и думать, а вот дышать и двигаться не получится». Казалось, голубая радужка Шерил поблекла, слившись с белком. «Мучиться вовсе не обязательно», — любезно пояснил доктор. «Скажешь, где прячут Эбби, и я сразу уберу шприц». Шерил лихорадочно закивала. Наклонившись над кроватью, Уилл тут же вытащил из ее рта носки. «Клянусь Богом, я не знаю», — жадно глотнув воздух, зачастила она. «Пожалуйста, не делай укол». Пришлось взять пульт и прибавить громкость. Ведущий телешопа настойчиво советовал приобрести уникальные фарфоровые тарелки с изображением Рональда и Нэнси Рейган. Предложение действительно только до конца лета. Шерил попыталась укусить, когда Уилл засовывал ей в рот носки. Забравшись на кровать, он сел девушке прямо на грудь. В таком положении настроенные, нетронутые загаром бедра, можно откинуться не хуже, чем на спинку стула. «Хочешь — кричи, но секунд через пять после укола даже пискнуть не сможешь. Послушай меня, Шерил, этот препарат я впервые увидел в действии еще интерном. С его помощью врач скорой помощи усмирил наркомана, который пытался зарезать копа прямо в операционной. Ужасное зрелище. На моих глазах сукцинилхолин убийц в хныкающих детишек превращал. Представь, лежали парализованные, ходили под себя и синели. Подключаешь такого к искусственному дыханию, вроде оживает, но думает только об одном. Если аппарат отключат, мозг вырубится, как дешевая лампочка. По-моему, это то же самое, что живому в гроб лечь». Шерил отчаянно билась, пытаясь вырваться из пут, но в результате только Уилла вместе со стулом раскачивала. Дженнингс ввел кончик иглы во внешнюю яремную вену, и девушка тут же успокоилась. «Выбирай. Либо поможешь спасти девочку, либо почувствуешь вкус смерти». Ресницы затрепетали. Из уголков глаз слезы текли прямо в уши. «Я не знаю», — хрипела через носок Шерил. «Клянусь, не знаю». «А что же ты знаешь?» Девушка закачала головой. «Пришлось нажать на поршень. Юди!» — кричала Шерил. «Агите!» Крик будто застыл в горле. Веки задрожали, но слишком часто. Так в подсознательном состоянии не бывает. Руки взлетели к груди, и в следующую секунду тело стало неподвижным, как бревно. Сигналы, посылаемые мышечным волокнам, превратились в бестолковый дождь биоэлектрических потенциалов. Уилл почувствовал запах фекалий, обычное дело при использовании аннектина. До боли знакомая ситуация, только обстоятельства разные. Нечто подобное Дженнингс наблюдал у мышей, свиней, макак, резусов и человека разумного, но всегда в лабораторных условиях. В глазах Шерил застыл безотчетный страх. Дженнин вытащил кляп, слез с девушки и устроился рядом. «Понимаю, тебе плохо и, наверное, страшно, совсем как Эбби сейчас». Шерил лежала неподвижно, словно ангел на могиле. Ангел с умоляющим взором. «Буду вводить аннектин, пока не скажешь, где моя девочка. Так что, чем скорее признаешься, тем лучше». Лицо Шерил посерело. И Уилл проверил ногти. Цианоз еще не начался. Гипоксия делает свое дело, еще немного, и она потеряет сознание. Пока доставалась чемоданчика Ресторас, кожа девушки стала синюшной. Наполнять газовый шприц нет времени, поэтому он набрал 50 миллиграммов в обычный и ввел в локтевую вену. Через 20 секунд веки задрожали. Шерил взмахнула ресницами, и из глаз снова потекли слезы. «Извини, я не хотел», — проговорил Уилл. «Ты меня заставила, и Джо тоже».

«Ты убил мать, Джои!» «Что?» — вырвалось у доктора. «В прошлом году мать Джои умерла во время операции, и хирург сказал, что виноват ты. Мол, не уделил достаточно внимания, даже в операционной не присутствовал». «Что?» Дженнингс силился воскресить в памяти прошлогодние операции. Некоторые вспоминались отчетливо, другие — как сквозь густую мглу. Ежегодно через его руки проходило около 850 больных. Но смертельные случаи он не забывал. Ее фамилия Хикки? «Нет, Симпкинс по второму мужу». «Симпкинс, Симпкинс...» «Джои был уверен, что ты не вспомнишь. Для тебя это ерунда, а для него огромная трагедия». «Вспомнил тот случай с ГКТ». «С чем?» «Ну, с госпитальным компрессионным трикотажем. Хирург оперировал без него, и у миссис Симпкинс произошла закупорка легочной артерии». «Верно», — кивнула Шерил. «Она умерла из-за кровяного сгустка. Как же его, Эмбл?» «Виола Симпкинс», — воскликнул Уилл. «Угу, правильно». Перед глазами встало бледное лицо пожилой женщины. Операцию делал профессор Почасовик, и после несчастного случая медицинский центр университета перестал сотрудничать с его клиникой. «Но я тут ни при чем. Произошло ужасное недоразумение, но не по моей вине». «А хирург сказал, по твоей». «Нужно объяснить Хикки, как все на самом деле было. Я заставлю профессора признаться». «Но вряд ли получится. Джои его убил». Уилл похолодел. «Хикки убил хирурга за то, что его мать умерла на операционном столе?» «Наверное, Карен это узнала», — вслух рассуждал Дженнингс. «Потому и послала сообщение. Вот почему Джо собирается убить Эбби. Хочет меня наказать». «Он никогда так не говорил», — упрямилась девушка. «Неудивительно. Боялся, ты откажешься помогать». Уилл сжал ее ладони так, что они побелели. «Скажи, где Эбби? Хикки убьет мою малышку. Ей ведь всего 5». Шерил заглянула ему прямо в глаза. «Сколько можно повторять? Я не знаю, где она». Набрав 70 миллиграммов анектина, Дженнингс снова сел ей на грудь. Блондинка начала вырываться. «Пожалуйста, не надо», — умоляла она. «Ну, пожалуйста». На месте предыдущих уколов разлились кровоподтеки. Холодная игла двинулась к еремной артерии и прижалась к коже. «Твоя девчонка в Хезлхерсте», — выпалила Шерил. «Но не в самом, а чуть западнее. Представляешь, где это?» Игла будто прилипла к шее. «Там шоссе номер 28 с И-55 пересекается». «Да-да», — кивнула Шерил. «Ее держат в лачуге километрах в 20-25 от города». «Так в 20 или 25? Не знаю, я никогда там не была. Это ведь не прямо на шоссе. Чтобы найти домик, нужно свернуть на лесовозную дорогу, потом на другую, а затем...» «Ну все, можешь не продолжать. В лесах сотни лесовозных дорог, охотничьих стоянок и так далее». «А я больше ничего не знаю». «А как Джо звонит Хьюи?» «Что?» «У Хьюи стационарный телефон или сотовый?» «Сотовый. Обычного там нет». «А что-нибудь еще знаешь?» Блондинка покачала головой. «Нет, богом клянусь». «Понятно, Шерил устала. Но холодные глаза лукавят, она не все рассказала. Колоть ее снова рискованно. Уилл еще никогда не проводил на людях 3 последовательных цикла, а ему нужно, чтобы к следующему звонку девушка была жива и в сознании. Сейчас самое главное — найти сотовый в районе Хезлхерста, если это, конечно, возможно». Достав из кармана клочок бумаги с символикой отеля, он снова набрал номер Харли Ферриса. «Ты что, меня так и оставишь?» — спросила Шерил. «Через секунду развяжу». Один гудок, второй, третий, а после четвертого включился автоответчик. Результат вполне ожидаемый, но все равно похоже на дверь, захлопнувшуюся перед самым носом. Дженнингс повесил трубку и снова набрал номер, после каждой цифры сверяясь с бумажкой. «Через пару минут позвонит Джои», — напомнила она. На часах 3:26. Доктор чуть не задыхался от напряжения. Гудок. Второй, третий, четвертый. Автоответчик. Уилл уже собирался отсоединиться, когда послышался щелчок, а потом, о чудо, голос. «Алло», — проговорил мужчина. «Слушаю». «Харли Феррис?» «Да, кто говорит?» «Слава богу, мистер Феррис, это доктор Уилл Дженнингс. Дело очень важное, поэтому прошу вас, слушайте внимательно». «О, нет, с детьми что-то случилось?» «Нет, сэр, речь пойдет не о вашей семье, а о моей». «Что?» «Мистер Феррис, вы меня помните? Я анестезиолог. Когда вашей жене оперировали желчный пузырь?» «Да, я вас знаю», — перебил Феррис. «Пару месяцев назад мы вместе на турнире в Аннандейле играли. Док, сейчас 3:45 утра. Что за пожар такой? Моя дочь в беде, в ужасной беде. Вы можете помочь, но прежде чем я расскажу подробности, пообещайте не сообщать в полицию». «В полицию? Я ничего не понимаю». «Так, нужно постараться и объяснить доходчивее». «Мистер Феррис, вчера вечером похитили мою дочь. Обращусь в полицию, ее убьют, понимаете?» Повисла пауза. Феррис переваривал услышанное. «Я слышал, что вы сказали», — наконец проговорил он, «хотя не совсем понял. В данный момент я нахожусь в отеле Бори Ваш Билокси. Жена дома в Аннандейле, а дочку один из похитителей удерживает в лесу неподалеку от Хезлхерста, штат Миссисипи, и каждые 30 минут главарь туда звонит. Они пользуются Селстаром. Вы президент этой компании, можете отследить звонок?» «Только по распоряжению суда. Эбби умрет задолго до того, как я его получу». «Боже, это не розыгрыш. Вы действительно Уилл Дженнингс?» «Увы, это не розыгрыш. Жизнью дочери клянусь». «Оба пользуются сотовыми?» «Ну, тот, кто принимает звонки постоянно. Там, где он находится, наземной линии нет. Дочку держат в лачуге, километрах в 20-25 на запад от Хезлхерста. Пока мне больше ничего не известно». «В это время суток активность невысокая», — сказал Феррис. «В районе Хезлхерста у нас только одна вышка, старого образца, и покрытие, честно говоря, не очень. Чтобы отследить звонок, понадобится машина, и я не знаю, где сейчас наши мини-лаборатории. А где они могут быть?» «Да в любом конце штата». «Сколько их у вас?» «Две». «Харли, если мы не найдем сотовый, к утру мою 5-летнюю дочь убьют, вне зависимости от того, заплачу я выкуп или нет». «А сколько они просят?» 200 тысяч». «Ну, не такая уж большая сумма. Но на самом деле главарь хочет не денег, а чтобы я страдал. Так вы поможете?» «Доктор, чем дальше, тем больше думаю, что нужно звонить в ФБР». «Да нет, похитители это предусмотрели и подготовились». «Но для такой работы...» «Это не работа, Харли, это моя дочь. Вспомните, как вы испугались, решив, что я звоню, потому что один из ваших сыновей попал в беду». Снова пауза. «Черт побери». «Ладно, чем смогу, тем помогу. Дайте слово, что вы не будете звонить в ФБР. Поклянитесь». «До утра буду сидеть тихо, но если сотовый обнаружится, позвоним в ФБР, согласны?» «Ну, если получится, я сам их вызову». «А где вы сейчас? Ручка есть?» «Секунду, диктуйте». «Отель-казино Бориваш Билокси, номер 28021. Свяжитесь со мной, как только что-нибудь выясните. Но смотрите, в 3:45 позвонят похитители, потом в 4, и так каждые 30 минут. В это время линию лучше не занимать. Я смогу узнать только, пользуются ли они вышкой у Хезлхерста. Будут новости, сообщу». «Держитесь, док, что-нибудь придумаем». «Спасибо. Послушайте, а с чего вы вдруг трубку взяли?» «Простатит замучил», — отозвался Феррис. «Телефон мы в спальне не держим». Встал, потом забрел на кухню и услышал звонок. «Хвала небесам, что так получилось». Уилл повесил трубку, чувствуя, как бешено бьется сердце. «Сейчас позвонит Джо», — оборачиваясь к девушке, проговорил он. «Что ему скажешь?» «Сукин сын, подожди немного и сам увидишь. Лучше отвяжи меня, пока не поздно». «Кто знает, А вдруг, позволив Шерил поговорить с Хики, он совершит самую большую ошибку в жизни? Хотя выбора нет. Он пересек Рубикон, обрубив пути к отступлению. Конечно, можно держать шприц у шеи красавицы, пока та беседует с мужем. Но интуиция подсказывала — доверься. Наклонившись, доктор расстегнул ремень, который привязывал ее к стулу. «Уверен, ты не хочешь, чтобы моя девочка умерла. Ты не такая жестокая и сама когда-то была ребенком. С тех пор прошло не так много времени». Шерил смотрела куда угодно, только не на него. Уилл отвязывал ей ноги, когда зазвонил сотовый. Резкий звук стянул грудь железным обручем. «Жизнь моей дочери в твоих руках. Помоги ей, и все, что у меня есть, станет твоим. Денег дам, сколько захочешь». «Лучше на звонок ответь». Глубоко вздохнув, Дженнингс снял трубку, передал ее Шерил и весь обратился вслух. «Алло?» «Все в порядке?» — спросил Хикки. Холодные кобальтового цвета глаза так и впились в Уилла. Он попытался прочесть их выражение, и в памяти неожиданно возникло лицо секретарши из кредитного отдела. Наслаждаясь мелким всевластием, девица заставила прождать целый час, хотя заранее знала, его заявление не примут. А у Шерил сейчас в 1000 раз больше власти. Захочет ли она ее использовать, чтобы отомстить за аннектиновый ужас? «Да», — наконец проговорила блондинка, — «все в порядке». Ух, гора с плеч свалилась. Уилл благодарно сжал ее ладонь. «Когда Джо неожиданно спросил, у тебя какой-то голос странный, что случилось?» «Да, этот сукин сын ясновидящий». Шерил продолжала смотреть на доктора. «Немного устала, но осталось совсем чуть-чуть. Таблетки с собой? Выпей парочку, если силы кончились. Ты мне свеженькая нужна». «Ну ладно, давай. Через полчаса созвонимся». Щелчок, и Хики отсоединился. Трясущимися руками Уилл взял у Шерил трубку и положил на базу. «Спасибо. Ты только что сделала шаг к своему первому миллиону». Нахмурившись, девушка встала с кровати. «Мать твою, благодетель гребанный, что делать будем?» «Ждать, когда обнаружат сотовый, и молиться».